Глава 13. Ты станцуешь со мной парный танец? Камияр протянул ладонь, приглашая. Вот и настал час икс. Как ни была Дарья готова к этому, но внутри что-то противно ёкнуло. Ты же знаешь, что да? Стараясь не показывать своей нервозности, ответила она и пошла в сторону танцпола. «Даша», — позвал Барс, так и не двинувшись с места и не опустив руки. «Ты должна взять меня за руку», — произнес, когда она обернулась. «Боишься потеряться?» — поддела Даша, возвращаясь и вкладывая пальцы в его ладонь. Камияр тут же их сжал. Не сильно, но создалось впечатление, что захотела бы вырваться, уже не даст. Подавила желание проверить предположение. Разве она не этого хотела? Тогда к чему дергаться? Вкладывая свою ладонь в руку избранника, женщина признает его власть над собой, принимает защиту и опеку, доверяет ему, заботиться о себе, серьезно произнес Барс, смотря ей в глаза. Так и подмывало сказать колкость, но Камияр остановил. Не нужно портить момент. Идем. И уверенно повел ее в сторону танцующих. Вот странное дело. Пока шли, играла медленная мелодия, но стоило подойти, как композиция сменилась тревожащими звуками. «Танго? Он шутит?» Дарья метнула в своего спутника быстрый взгляд, но поворот, и она уже в его руках. Волнение вперемешку с раздражением вскипели в крови. Она рассчитывала на медленную композицию, а тут... Да он бы хоть поинтересовался, умеет ли партнерша танцевать. И в то же время в глубине души понимала, что танго — это именно то, что соответствует темпераменту данного мужчины. «Верь мне», — буквально потребовал Барс. «Придушу», — прошипела Дарья в ответ и была властно прижата к мужскому телу. Приняла вызов, вскинув голову и не желая подчиняться. Камияр оценил ее настрой, и голубые глаза полыхнули предвкушением противостояния и каким-то темным огнем. Танго Даша не танцевала со школьных времен, но с этим партнером тело само вспомнило движение. Барс потрясающе двигался, и, будучи прижатой к мужскому телу, она всем своим существом ощутила скрытую в нем мощь. Все ее женское начало отозвалось на близость этого красивого мужчины с волевым взглядом, по жилам потек огонь. Камияр закружил, отпуская ее на длину вытянутых рук, и тут же вернул обратно в плен своих объятий. Даша тут же ушла вниз, резко присела, отставив ногу, и медленно-медленно поднялась, скользя по его телу. Она видела лишь глаза Барса, забыв о зрителях. Упершись рукой ему в грудь, заставила отступать. Но стоило самой сделать попытку уйти, как его руки опять пленили. Он подчинял и в то же время касался с нежностью. Искушал своей близостью, давал видимость свободы и заявлял на партнершу права, возвращая к себе каждый раз по-разному, властно, соблазняя, с мягкостью. И Дарья сдалась, обмякнув в его руках, когда Барс ее прогнул. Их губы разделяли миллиметры. Впервые она хотела этого поцелуя, ожидала, и казалось, что вот сейчас он сократит это ничтожное расстояние, но... Музыка закончилась, и Камияр отстранился. Раздались аплодисменты, и реальность напомнила о себе. Только сейчас Дарья заметила зрителей, обступивших их кругом. Разочарование от несбывшихся ожиданий сменилось смущением и злостью на себя, что забылось до такой степени. Им выражали восхищение, а ей с трудом удавалось держать лицо. При первой же возможности сбежала в дамскую комнату и долго стояла там, остужая пылающее лицо холодной водой и возвращая себе самообладание. Анализировать то, что чувствовала, побоялась. Несколько мысленных оплеух и напоминания, ради чего она вообще на это пошла, вернули голове ясность. Просто нервы и не более. А еще давно не танцевала и забыла, как это волнующе. У Даши не было иллюзий насчет Барса. Ее в свое время тошнило от фото Камияра, развешанных в комнате сестры. На них он был изображен каждый раз с новой женщиной. И бесило, что Эля выбрала себе в кумиры любвеобильного плейбоя. Вот уж никогда не думала, что судьба столкнет их. И никогда не могла бы представить, что придется выйти за него замуж. «Фиктивно», — напомнила себе. «На этом и будем стоять. По земным законам он ей вообще никто. И даже по законам Баттаса через год они станут никем друг другу. Просто романтическая атмосфера чужой свадьбы, собственное волнение перед серьезным шагом, изменяющим жизнь, сыграли с ней злую шутку». Успокоившись и обретя внутреннее равновесие, ощутила себя готовой вернуться. В конце концов, дело сделано, и теперь она может попасть на Баттас. На выходе Дашу поджидал Барс, как всегда в окружении женщин, старающихся привлечь его внимание. Теперь понятно, отчего у нее было время побыть в одиночестве и прийти в себя. Любая забудет, куда шла, встретив на своем пути такого красавца. Дарья оценила его отстраненным взглядом. Хорош. Широкоплечий, высокий, волевое лицо, светлые волосы, голубые глаза и бездна харизмы. Камияр с мрачным видом посмотрел на дверь дамской комнаты и увидел ее. Что-то сказав своим поклонницам, оставил их. «Скажи, это у вас семейное? Сбегать сразу же после свадьбы?» Хмуро поинтересовался Барс, властно обнимая ее. «Сбегать? Я всего лишь вышла освежиться», независимо пожала плечами Даша, про себя подумав, что с таким отношением прыжок на месте будет расценен как попытка улететь. А еще ее позабавили завистливые взгляды, которые женщины бросали в их сторону. «Как ты смотришь на то, чтобы уйти отсюда?» — склонился к ней Барс, щекоча своим дыханием. «Положительно. Если нас больше здесь ничего не держит, отвези меня домой», — попросила она, немного отстраняясь. Барс хищно сузил глаза, одарив ее пристальным взглядом, но ничего не сказав, увлек в сторону выхода и вызвал по пути пилота. На улице, когда перед ними приземлился летательный аппарат, Камияр усадил Дарью впереди, а сам подошел к месту пилота со словами: «Мы сами». Даша и пискнуть не успела, как за панелью управления один Барс сменился другим, и они взмыли в воздух. «А как же...» — растерянно посмотрела она вниз на оставленного на земле пилота. «Доберется», — кратко ответил чем-то недовольный новоиспеченный муж, унося их ввысь. Дарья тут же завертела головой в поисках ремней безопасности. Камияр предпочитал агрессивный стиль вождения, и ей стало не по себе. А ведь когда летели в ресторан, ни капли не было страшно, зато теперь чувствовала, как кровь ускоряет свой бег. Они высоко над землей. Скорость все увеличивается. Сразу захотелось узнать статистику по авариям в небе. Они буквально вертикально уходили ввысь. Неожиданно запищали приборы, выдавая предупреждение на незнакомом языке. Они ушли в штопор. Даша только и успела заметить совсем рядом самолет. От собственного визга заложила уши даже у самой. Их летательный аппарат выровнял свое положение, чего не скажешь о самообладании Дарьи. «Ты нас угробить захотел!» — заорала она, разворачиваясь к Барсу. «Со мной тебе ничего не грозит! Запомни это!» — отрывисто приказал Камияр. В ночном небе его лицо было подсвечено лишь холодным светом от приборов и казалось незнакомым. «Это что? Долбанное обучение этике семейной жизни?» — вне себя взъелась Дарья, не в силах успокоиться. «Ты самолет не заметил, мать твою! Тебе кто права выдал? Чтобы я еще раз села с тобой, когда ты за рулем?» Оставив управление, Камияр развернулся всем корпусом к ней. «Не бросай штурвал!» — жалобно закричала Даша, перепугавшись насмерть. «Она его на земле убьет потом. Сейчас главное до нее добраться. Они разобьются. Как пить дать разобьются!» Я включил автопилот. Усмехнулся Барс перед тем, как притянуть ее к себе и впиться поцелуем в губы. Автопилот прозвучало божественно. Дарью накрыло волной облегчения, и она обмякла в его руках. После пережитого стресса, когда все эмоции были на пределе и жизнь, казалось, висела на волоске, не сразу сообразила, что целует своего несостоявшегося убийцу. «Я тебя убью», — со стоном выдохнула она, отталкивая Барса от себя, не в силах понять, каким образом оказалась лежащей. Просто взгляд, помимо лица Камияра, выхватил звездное небо над его головой. Они летели в неизвестном направлении, но хотя бы ровно. «Мне нравится способ, который ты избрала», — самодовольно заявил Барс, чем тут же ее взбесил. Вырваться потоку гневных слов помешал очередной умопомрачительный поцелуй. Но на этот раз Дарья стала брыкаться, не подозревая, что своим сопротивлением еще больше распаляет мужчину. На удары он отвечал страстными поцелуями, на укусы — поиском чувствительных мест на ее теле. Даша уже не соображала, отчего она стонет. Досада на превосходство Барса тонула в удовольствии, которое он дарил. Тело обретало собственную власть, выгибаясь в его руках. Камияр был первобытной стихией, штормом, налетевшим внезапно, сметающим сопротивление и бастионы, увлекающим за собой и заставляющим терять ориентацию в пространстве, все свои принципы, саму себя. С ним было все на грани. Эмоции, чувства, удовольствие. Избавив Дашу от трусиков, он единым движением вошел в нее, утверждая свои права мужа. Не было осторожных движений, медленных ласк, как с Игорем. Этот мужчина отдавался страсти так же, как и управлял авто, безудержно, уверенно ведя к наслаждению и подчиняя себе. Дарья задыхалась, кусала его плечи, кричала, выгибаясь дугой. Никогда еще во время секса она не теряла над собой контроль полностью. Муж погружал ее в сладостный экстаз, долго держа на пике. Мир взорвался, и она обессиленно обмякла в сильных руках, чувствуя, как и Барс содрогается в оргазме. Видя над головой темное небо и проносящиеся звезды, Даша и сама провалилась в темноту. Первое, что ощутила, придя в себя, мерное покачивание, как на море, а еще истому во всем теле. Теплые волны, идущие снизу живота, как круги на воде, распространяли по телу удовольствие. Распахнув глаза, Дарья увидела над собой Камияра, который с неприкрытым удовольствием изучал ее, держа свой вес на вытянутых руках. Барс был полностью обнажен, как и она. Получается, успел раздеться сам и снял одежду с нее, пока она витала в облаках. А еще почувствовала его неспешные движения внутри себя, и ее глаза стали еще шире. «Ты же не думала, что мы закончили?» Соблазнительно-сексуально улыбнулся ей Камияр. «Начнем с того, что я и не думала с тобой начинать», честно призналась она, чуть хрипловатым после криков голосом, привставая на локтях, чтобы осмотреться. «Мы упали?» Не поверила она своим глазам, так как вокруг них везде, куда хватало взгляда, в свете луны мерцало спокойное море. Летательный аппарат, как поплавок, лежал на воде и покачивался на волнах. «Приводнились. Я хочу быть единственным, кто слышит твои крики». «Их слышали?» — не на шутку всполошилась Даша. «При мысли, что во время близости рядом мог пролетать другой корабль, а они для пассажиров устроили просмотр Камасутры, ей стало дурно». Потом все же вспомнила, что с внешней стороны летательный аппарат непрозрачный, и возмущенно посмотрела на Барса, взгляд которого подозрительно лучился лукавством и нежностью. «Тебе нравится меня дразнить?» «Даже не представляешь, как!» — не стал отпираться он. «Но еще приятнее заниматься с тобой любовью. У нас это называется сексом». От его движений, которые совпадали с мерным колебанием волн, откровенного взгляда, она таяла. И хотелось внутренне отгородиться, расставив все точки над «и» хотя бы для самой себя. Пусть не получилось не допустить его к телу, но уж к себе в душу не пустит. «Тогда я покажу, как у нас занимаются любовью со своими женами», удивил ее Барс и наклонился, осыпая лицо легкими дразнящими поцелуями. «Камияр», — уклонилась она, запрокинув голову. «Еще не готова? Отдохни, я о тебе позабочусь». Ничуть не обидевшись, Барс стал выводить губами круги на ее шее. Это он попал в точку. Она была не готова к нему такому. Не подозревала даже, что он может быть чутким, нежным, сводящим с ума. Дарья застонала, когда он слегка прихватил зубами кожу, царапнув клыками. Не больно, но будоражаще, напоминая, что с ней не человек. «Откуда ты знаешь, как занимаются любовью с женами, если сам не был еще женат?» Задала она вопрос, чтобы хоть немного отвлечь его от себя, иначе от ласк уже готова была позорно стонать в голос. «Это знает каждый мужчина», — со смешком отозвался Барс, разгадав ее маневр и в наказание переходя к груди. Лизнув сосок, захватил его губами и потянул. У Даши сбилось дыхание, и он отпустил, чтобы ответить. «Свою жену нужно любить, оберегать, защищать, баловать, лелеять», — перечислял он, чередуя слова с поцелуями, а потом захватил обделенный вниманием второй сосок в рот, втягивая и чуть прикусывая. Даша не сдержалась и застонала. Его слова действовали как афродизиак, а то, с какой неспешностью он изучал ее тело, сводило с ума. Перенеся свой вес на одну руку, второй он ласкал ей грудь, а потом опустил на живот, поглаживая и обводя большим пальцем вокруг пупка, не опускаясь ниже, но концентрируя все ощущения внизу живота. «А через год будет новая жена, а потом снова новая», старалась не терять голову Дарья. «Даже у вас, по статистике, большинство браков распадаются в первый год жизни. Никто не запрещает при обоюдном желании продлить союз». Камияр приподнялся и лизнул ей подбородок, заглядывая в глаза, а потом уделил внимание шее, провел языком у ключицы. Немного защипало, и Даша зашипела. «Что там?» «Сейчас пройдет», — глухо ответил Барс. «Это не метка?» Тут же напряглась она, и чувственный дурман немного развеялся. У некоторых жен Барсов были едва заметные следы у основания шеи. Даже не шрамы, а отпечаток более светлого тона. Нет, при метке идет укус вместе с шатхом. Только сам Камияр знал, чего ему стоило сдержать зверя и не опозориться. Никогда не думал, что обладание своей супругой так на него подействует. Сейчас боль пройдет, и следов не останется. «Вместе с шатхом?» — ничего не поняла Дарья. Она краем уха слышала, что на Батасе установлены храмы этим вымершим животным. Но при чем здесь они? Потом поцеловал ее Барс, а его ладонь из живота опустилась к месту соединения их тел. И все связанные мысли вылетели у нее из головы. Он доводил ее до исступления, то ускоряя, то замедляя темп, томя и заставляя замирать в ожидании. Задыхаясь, она стонала, а он осыпал ее ласковыми словами, раз за разом подводя к пику и отступая в последний момент, чтобы в следующий раз наслаждение стало лишь острее. Проснувшись и открыв глаза, Дарья не поняла, где находится. Из знакомого был только ее новоиспеченный муж, в чьих объятиях она и лежала. Обвела взглядом помещение, понятия не имея, как они тут оказались. Судя по огромной кровати, на которой спокойно могли разместиться не меньше 6 человек, это спальня. Но высокий ломаный потолок, много свободного пространства, окна в пол исключали обычную квартиру. Отель? Не похоже. Может, пентхаус? Последнее, что она помнила, это как засыпала в бескрайнем море. Свою своеобразную лодку они перед этим основательно раскачали не один раз. Сожалений о произошедшем не было. Трудно посыпать голову пеплом после лучшей ночи в твоей жизни. Хотя Барсу она этого никогда не скажет. Ни к чему лить бальзам на эго мужчины. Он и так скромностью не страдает. Единственная проблема — как смотреть в глаза сестре. Об этом она пока думать не могла. Для начала нужно встретиться. Вот самое главное. Несмотря на почти бессонную ночь, энергия в Даше так и бурлила. Думая о своем будущем и предстоящем отъезде, она поняла, что не станет сдаваться и преподносить Марте на блюдечке ключи от квартиры и машины. Обойдется. Хочет забрать у них квартиру? Придется пройти долгий судебный процесс. Уж она его ей обеспечит. Дарья решила пригрозить матери, что вытряхнет все грязное белье их семьи. Агюст бизнесмен и не захочет испортить свою репутацию. При желании можно в прессе такую волну поднять, что они пожалеют, что вообще посмотрели в их с Элей сторону. Воодушевленная, она стремительно выскользнула из объятий Барса, решив выглянуть в окно и хоть приблизительно представить, куда их занесло. «Убегаешь?» — спросил мгновенно проснувшийся Камияр. «Хотела посмотреть, где мы. Раз уж ты проснулся, скажи еще, где мои вещи?» «Зачем они тебе?» — заметно напрягся ее так называемый супруг. «Мы сегодня улетаем?» — уточнила Даша. «Да. А что?» «Тогда у меня много дел». Дарья отвернулась и стала сползать с постели. «И к чему такая большая? До края хоть пешком иди». Бодро спрыгнув на пол, она огляделась в поисках хотя бы клочка одежды. Поблизости ничего похожего не наблюдалось, и она вопросительно посмотрела на Барса. «Скажи-ка, дорогой, а ты меня сюда в каком виде притащил?» Заподозрила она неладное. Судя по лицу Камияра, ответа ей было лучше не знать. Представив, что он мог тащить ее голой через все здание, Даша побледнела. Хорошо еще, что через окно увидела выход на террасу. Здравый смысл подсказал, что при желании можно было приземлиться прямо там. Поэтому она не стала закатывать скандал инопланетному нудисту, а подошла к кровати и потянула на себя покрывало, под которым они спали. Заинтригованный барс не стал мешать, позволив обнажить свое тело, некоторые части которого, кстати, были очень рады ее видеть. Или это утро? Коварно заполучив в свои руки хоть какое-то прикрытие, Дарья завернулась в атласную ткань и пошла изучать апартаменты. Слишком большое покрывало, как шлейф за королевой, тянулось за нею по полу. «Жена моя!» — полетела ей в спину, и она обернулась. Барс приподнялся на локтях, раскинув ноги и откровенно демонстрируя свое желание. «Слишком красивый, убийственно сексуальный и притягательный!» «Да, муж мой!» — сладко отозвалась она. «А как же утренний поцелуй? Заверение, что я был великолепен, и тонкие намеки на то, что ты не против повторить?» «Мой тебе совет. Ляг поспи, и пусть тебе приснится все то, что ты себе нафантазировал», — усмехнулась Даша. «А потом поднимай свой прекрасный зад и добудь мне, наконец, еду и какую-нибудь одежду». Не спуская с нее глаз, Камияр лениво поднялся, завораживая игрой мускулов, не скрытых одеждой. И весь этот образец мужественности стал надвигаться на нее. Тут же захотелось ойкнуть и убраться с пути барса, но Дарья сдержалась, не показывая вида и не отводя смущенно взгляд. Еще не хватало догонялки устроить. Поймают враз и продолжат то, чем занимались всю ночь. «Неужели из всего ты оценила только мой зад?» Приблизившись к ней, с хрипотцой поинтересовался барс, а его достоинство гордо уперлось ей в живот. Стоя близко-близко, он не сделал попытки до нее дотронуться, лишь касался через покрывало этой частью тела, провоцируя. «Камияр». Придерживая свою импровизированную накидку одной рукой, Дарья высвободила вторую и игриво приласкала то, что ей так откровенно демонстрировали. «Эта часть тела у тебя тоже примечательная, но я хочу есть». От ее прикосновений взгляд барса потяжелел, и весь он подобрался, как будто перед прыжком. Даша убрала руку, перестав его дразнить, и с напускной легкостью произнесла: «Не ты ли пил себя в грудь и обещал заботиться обо мне? Дерзай! Я хочу завтрак!» Она отступила на шаг. «Кофе!» «Еще один!» «И в душ я первая!» Душ предстояло еще найти, но, отвернувшись от мужчины, она собиралась именно этим заняться. А у Камияра потемнело в глазах от возбуждения, стоило ей к нему прикоснуться. И когда Дарья отстранилась, чуть не застонал разочарованно в голос сквозь сжатые зубы. Что же эта кошечка делает с ним? С трудом удалось подавить желание подхватить ее под бедра и ворваться в желанное тело. Только слова о том, что она голодна, помогли сдержаться. Забота о самке превыше всего. Сразу вспомнилось, что вчера вечером она ничего не ела. Хорошо же он заботится о своей женщине. Игривость и дерзость стали для него приятным сюрпризом в жене. Да она вся была для него сюрпризом, каждый раз открываясь по-новому. Нагнав строптивицу, барс обнял ее за талию и направил в нужную сторону. Он был бы не прочь принять душ вместе с ней, но понимал, что тогда из своих рук выпустит не скоро. Указав на нужную дверь, сорвал сладкий поцелуй, с удовольствием отметив, как у жены перехватило дыхание от его близости, и направился готовить завтрак. Забавно, обычно женщины, не зная, чем бы его удивить и как подольше задержать у себя, приносили изысканные завтраки в постель. А собственная супруга подняла с кровати, когда он мечтал в ней задержаться, требуя ее накормить. Все же положение женатого мужчины доставляло ему удовольствие. Он раньше не понимал, зачем связывать себя браком, когда к его услугам любая. Но это чувство собственности, когда смотришь на женщину и говоришь себе «моя», неописуемо и сравнимо, наверное, лишь с тем, когда находишь свою пару. Пара. Но он оставил мысли об этом и поспешил на кухню. Необходимо покормить Дарью, а то с нее станется вонзить свои зубки в мужа. Вспомнив, как ночью она кусала ему плечи, Барс застыл у холодильника, справляясь с возбуждением. Колючка с острым язычком оказалась страстной и отзывчивой в постели и непредсказуемой. Камияр бы не удивился, начни Даша утром обвинять его в том, что он ее соблазнил. А он и соблазнил, специально провоцируя и вырывая жену из кокона отчуждения, которым она отгородилась. Намеренно увез в море, чтобы ей некуда было сбежать. Ведь на какой-то миг и правда подумал, что она сбежала, когда отвлеченный подошедшим знакомым потерял ее из виду. У супруги этого бизнесмена были до нельзя противные духи, и он не сразу смог проследить по запаху, куда именно ушла Дарья. Как еще сдержался и не ворвался в дамскую комнату? Задержись она еще немного, он пошел бы ее оттуда вытаскивать. Теперь Барс хорошо понимал братца, который поспешил увести свою пару на Баттас. Камияр от него тоже недалеко ушел. Как только обнаружил пропажу, единственным желанием было тут же сделать своей, что он и выполнил. Распаленное воспоминаниями тело настойчиво потребовало пойти к ней в душ и повторить все то, что они делали ночью. Разум же твердил, что Дарья голодна и необходимо о ней позаботиться. Она его жена, которой необходимо подкрепиться после их ночных игрищ. Мысли опять скатывались к сексу, и Камияр выругался, заставляя себя прекратить мечтать и заняться делом. Привлеченная аппетитными запахами, Дарья без труда нашла кухню. Оснащенная по последнему слову техники в стиле хай-тек, она была совмещена с просторной гостиной. В апартаментах Барса можно было хоть на велосипеде ездить, столько места. Она еще успела поиронизировать про себя над этим, когда застыла при входе, нокаутированная увиденным. Сверкая голыми ягодицами, в одном фартуке Камияр что-то увлеченно нарезал. Его обнаженная пятая точка магнитом притягивала взгляд. Дашу добил бантик на копчике. Так и захотелось подойти и похулиганить, дернув за веревочку. Подавив неуместное желание, она перестала стоять столбом и вошла. Признаться, видеть его готовищем было удивительно. Дарья ожидала, что он скорее закажет еду, чем возьмется за это дело сам. Вообще в мужчине, который старается тебя накормить, определенно что-то есть. Даже себе признаваться не хотелось, насколько сильно это подкупало. «Присаживайся. Все готово», — обернулся Барс, когда она подошла ближе. Хотя Дашу не покидало подозрение, что он и раньше заметил ее присутствие, но не подавал виду, давая возможность себя рассмотреть и оценить усилия. На столе уже стояла тарелка с нарезанными фруктами, свежевыжатый апельсиновый сок, тосты, масленка. Барс повернулся, держа в руках тарелки, одну из которых поставил перед ней, и отодвинул стул. «Спасибо», — неожиданно поблагодарила и порывисто поцеловала в щеку, удивив этим и себя, и его. Еще отметила, что кожа была приятно гладкой, без следа щетины. А потом рыбкой юркнула на стул и с преувеличенно бодрым видом посмотрела на то, чем ее будут кормить. «Яичница с беконом, листьями салата и кусочками помидоров, художественно разложенными на тарелке, вызвало умиление. Быстрый взгляд на тарелку Барса показал, что зелень он именно для нее положил. Да уж, хищник, севший напротив с самым мирным видом, существо явно не травоядное, усмехнулась про себя. А если вспомнить прошедшую ночь, так еще и сексуально озабоченная. Дурашливыми мыслями Даша старалась прогнать внутреннее смущение из-за своего спонтанного поцелуя. Закатав слишком длинные рукава мужского банного халата, который приватизировала в ванной комнате, взялась за столовые приборы. Бросив взгляд на Камияра, который так и сел за стол в фартуке, едва не прыснула. Стоило представить, что у него голый тыл. «Приятного аппетита!» — пожелала, встретившись с ним взглядом, и принялась за еду. Пусть это был не шедевр кулинарного искусства, но все оказалось очень вкусным, и Даша в один присест смела все с тарелки, как будто ее неделю не кормили. Хотя если представить, сколько калорий она ночью сожгла... «Хочешь еще?» — спросил Барс, когда она потянулась за бокалом с соком. Дарья заметила, что сам он еще не приступал к еде. «Наблюдал за ней?» задумчиво протянула она, отпивая фреш и изучая его тарелку. «Пожалуй, стащу у тебя еще бекон». И, вооружившись вилкой, подкрепила слова действием. Барс проследил за ней удивленным взглядом. Похоже, до этого еду у него так нагло из тарелки не тырили. Что ж, сам предложил. Кстати, сворованный кусок оказался особенно вкусным. Она, может быть, и повторила бы операцию, но все же действительно уже наелась. «А можно теперь кофе?» «Наглеть так наглеть». Камияр тут же поднялся и пошел к кофемашине. Надо ли говорить, что Дарья не упустила возможности проследить за ним взглядом? «Какие у тебя на сегодня планы?» — спросил Барс, поставив перед ней чашку, благоухающую божественным ароматом. «Знаешь, я решила не отдавать Марте квартиру и буду бороться», призналась Дарья, пребывая в хорошем расположении духа. «Положу все документы на собственность в банковскую ячейку, а по возвращении из Баттаса найму хорошего адвоката. Нужно еще машину свою пристроить на время отсутствия. Наверное, Кирюхе отдам. У него золотые руки, и моя девочка с ним не пропадет». «Это кто?» — сразу напрягся Камияр, и Дашу развеселили требовательные нотки в голосе. Она могла бы потрепать ему нервы, уходя от ответа. Но это было бы нечестно после того, как Барс приготовил ей завтрак. Поэтому объяснила сразу. «С работы. Хороший парень». Такое определение почему-то заметно не понравилось Камияру. «У него недавно ребенок родился, и они с женой подумывали вторую машину брать. Пусть моей пользуются». После этих слов Барс заметно расслабился, а Дарья сделала себе заметку, что он еще и ревнив. «Я могу выкупить квартиру у твоей матери», — предложил Камияр. Даша с недоумением на него уставилась, а потом усмехнулась. «Извини, как-то забыла, что ты богат». Захотелось шутливо предупредить, что по земным законам она вправе претендовать на половину его имущества, но не стала касаться щекотливой темы и ответила серьезно. «Нет, это наследство, оставшееся от отца, и мы с Элей имеем на него право. Я уже знаю, что делать, и буду бороться. Мы улетаем сегодня. Оставь это моим адвокатам». «Камияр, я сама разберусь», — с предупреждением в голосе сказала Дарья. «Не хотелось, чтобы лез. Послушай, я хочу, чтобы ты ни о чем не беспокоилась, когда мы будем на Баттасе. Позволь мне все решить. Не желаешь утрясти вопрос миром? У меня лучшая команда адвокатов. Они все сделают». Было заманчиво натравить на Марту свору прожженных адвокатов и попортить ей нервы. Но Даша собиралась за свое бороться сама. В кои-то веки лично добиться справедливости. «Я справлюсь с этим сама», — упрямо ответила она. «Но не буду против, если ты посоветуешь мне хорошего адвоката». «Что ж, все говорят, что семейная жизнь состоит из компромиссов». Вот и она немного уступила.